Глава 7. Да, принесенное пиво было легкой издевкой, но я не мог отказать себе в этом удовольствии. Ну а чего? Все равно ведь доказать ничего не получится. К тому же Аркунов настроен хоть и негативно, но не настолько, чтобы сковать меня в наручники. Уверен, сейчас у него много бумажной волокиты, ведь после того, как они прикрыли нарколабораторию по случайной наводке, начальство точно осталось им довольно. Иначе бы он не явился сегодня в бар и не пил с нами пиво, строя при этом сурового представителя внутренних органов. «Илья, я же просил, чтобы работали по-человечески», — ледяным тоном произнес он, когда отпил залпом половину бокала. «Понятия не имею, о чем вы», — улыбнулся я. «Разве я сделал что-то плохое?» «Вот давай без этих твоих игр», — скривился тот. «И так тошно». «А что произошло?» — полюбопытствовала Люда, хлопая своими огромными ресничками. «Она не знает», — капитан вопросительно взглянул на меня. «Виталь, давай по делу», — вступил в разговор Сергей. «Какие у тебя претензии к моему другу?» «Да вы издеваетесь, что ли?» — возмутился Аркунов, откинувшись на спинку дивана, но при этом по пути успел осушить бокал и взглядом попросить добавки. Я не стал жадничать и помахал рукой Ане. Та кивнула и через пару секунд принесла новую порцию пива. «Ребятки, так дела не делаются. Если мне хотя бы по рублю давали каждый раз, когда меня этим попрекали, я бы стал миллионером», — усмехнулся я. «Но давайте-ка по порядку. Как дела? И как они, по-вашему, делаются?» «Ясно», — капитан недоверчиво прищурился, но принесенное пиво все же взял. «Ладно, будь по-вашему. Конечно, я не должен разглашать подобную информацию, но сегодня ночью в городе объявился ваш любимый мор, с которым вы имеете общие дела, насколько мне это известно, и навел здесь такого шороха, что весь Нижний Таров на ушах стоит». «Вот как?» — я сделал вид, что удивился. «Мор все-таки решился заглянуть и сюда?» «Тебе что-то об этом известно, Илья?» Он не сводил с меня подозрительного взгляда, при этом попивая пивко. «Лишь то, что он давно планировал расширять свою территорию, но не решался на активные действия», — просто ответил я. «А теперь, судя по всему, он собрал достаточное количество людей и обзавелся нужными связями, чтобы навести порядок и в других городах, помимо Змееграда». «Порядок?» — процедил Аркунов. «И это называешь порядком? Несколько человек лежат сейчас в больнице с переломанными костями». Он начал повышать тон, но быстро сам это понял и взял себя в руки. «Нельзя так, Илья. Надо работать мягче. Договариваться с людьми. Я же просил». «Насколько я помню, вы просили не буянить в вашем городе», — улыбнулся я. «Поэтому давайте по фактам. Во-первых, как я понимаю, вы подозреваете, что я мор. Смею вас заверить, что это не так. Эту ночь я провел в объятиях своей возлюбленной». С этими словами легонько сжал ладонь Люды, отчего девушка мило улыбнулась. «Вы можете запросить записи с камер видеонаблюдения в гостинице и сами убедитесь, что мы не покидали номер. Надеюсь, мне не придется писать подобный рапорт о том, что именно там происходило». «Спасибо, не надо», – пробубнил расстроенный капитан, уже понимая, к чему приведет наш разговор. «Во-вторых», – продолжил я с той же ехидной улыбкой, – «уверен, вы знаете, как поступает мор со своими врагами. А здесь он как-то расклеился. Или как это назвать? Всего лишь сломанные кости?» «Я помню времена, когда он ломал шеи голыми руками, так что получается, что он выполнил вашу просьбу, пусть она и была адресована мне». «Такое себе оправдание», — хмыкнул Аркунов. «А кто сказал, что я оправдываюсь?» Я изогнул бровь. «Мне не за что. Я просто приехал навестить друга и, если получится, обзавестись полезными связями для нашей корпорации «Путеводная нить». Разве ее не прикрыли?» Я вот сейчас капитан искренне удивился. «Я думал, что после того, как раскрыли всю подноготную Торнякова, его компания разорится». «Примерно так и вышло», — кивнул я. «Но не все в Совете оказались столь же грязны, как и наш бывший князь. И сделали все, чтобы корпорация осталась на плаву. И для этого наняли меня, как молодого менеджера по связям с общественностью. Собственно, это и является официальной причиной моего визита в ваш милый городок». «Вот как», — хмыкнул Аркунов, допивая второй бокал. «Что ж, вижу, паренек, ты хваткий, и признаюсь, что мне это нравится. Но очень надеюсь, что вы...» Он обвел нас всех взглядом, даже на Аню посмотрел. «Не будете глупить и совершать ошибки. Не хотелось бы, чтобы мои знакомые оказались на лавке подсудимых, рядом с наркошами и сутенерами». «Боюсь, до этого мы не докатимся», — улыбнулся я. «Боится он, ага», — пробормотал Аркунов, тяжело поднимаясь с места. «Видимо, пиво все же ударило в голову». «Ладно, мне пора. Надо заполнять кучу отчетов. Это у вашего мора все просто. Сломал шею и живи дальше. А у честных людей работы выше крыши». Он протиснулся между диваном и столом, чуть задев тот небольшим животом, и, попрощавшись с нами, направился к выходу. Но я все же не удержался и крикнул ему напоследок. «Господин Аркунов!» «Ась!» Он остановился и развернулся к нам. «Не будьте столь поверхностны, как другие чинуши. Мор не несет этому миру зло. Наоборот, он старается изменить его к лучшему. Вы же знаете, кто был его целями в прошлом. Маньяки, воры, педофилы, убийцы и другая мразь, что отравляет наши города и людей. Я верю в вас. Знаю, что вы желаете того же, что и он. Но закон связал вам руки, а этой сволоте закон не писан. Поэтому и приходится бороться с ними на их же поле. Как бы мерзко это ни звучало». Капитан несколько мгновений простоял в задумчивом молчании, пожевал губами, попялился в потолок, но потом все же кивнул. «Есть в твоих словах правда, Илья, но такие люди, как Мор, всегда кончают одинаково. Власть — сложная штука. Как только получаешь ее в руки, то хочешь все больше и больше, а потом и сам не заметишь, как превратился в такого же толстого и продажного чиновника. Поэтому думай головой, прежде чем что-то делать. Обязательно. Благодарю за совет, господин Аркунов». «Это уже перебор, Илья», – недовольно протянул Сергей, когда машина капитана скрылась за поворотом. «Мы специально ждали, когда он уедет достаточно далеко, прежде чем начали разговор. Надо быть идиотом, чтобы не сложить дважды два». «А что такого?» Я снова пожал плечами и указал пальцем вниз, при этом обратившись ко всем собравшимся мысленно. «Кэп оставил здесь прослушку, так что ведем себя естественно». Сергей тут же наклонился и заглянул под стол. Именно там он должен был увидеть, что с обратной стороны столешницы прикреплен маленький микрофон. А когда мой бывший напарник выпрямился, то лицо его казалось озадаченным. «Да, я тоже не понимаю, на что рассчитывал Аркунов», — продолжил я молча. «Он же должен был учитывать, что мы рано или поздно обнаружим прослушку. А так как это незаконно, то вряд ли бы он обратился к вышестоящим чинам за помощью, дабы нас разоблачить». «Получается, он желает вступить в команду», — заметила Люда. «Да кто его знает?» Серега устало отмахнулся и, запрокинув руки за голову, свалился на спинку дивана. «Шут бы с ним, но ты же знаешь, Илюха, чем это нам грозит. Пока все идет своим чередом. У него на нас ничего нет. А лезть в задницу, да после такого подарка, Аркунов вряд ли станет». «Вот вечно у тебя все в порядке». Сергей все же улыбнулся и поднял свою кружку пива. «Что ж, ладно. Тогда снова предлагаю выпить за встречу». А дальше... Дальше мы продолжили измываться над капитаном, громко хохоча, болтая ни о чем и громыхая пустыми кружками по столу. «Ну а чего? Тоже ведь неприятно, когда за тобой шпионят. Так что получил по заслугам». И все же я не солгал Аркунову, когда сказал, что официальная цель визита в Нижний Таров – налаживание связей. Лишь утаил, что я не просто менеджер, а практически глава корпорации. И сегодня мне как раз надлежало заглянуть в один из офисов путеводной нити, что располагался в этом славном городке. Поэтому много пить не мог. Да и не хотелось, если честно. Лучше потом, вечерком или ночью, после очередного дела, бутылочку вина или шампанского, дабы сразу нырнуть с любимой в теплую и мягкую постельку. Так вот, после того, как мы доставили капитану приятные впечатления, надеюсь, что он не оглох, слушая нас, я с Людой отправился к одному из филиалов моей корпорации. Судя по тем данным, что я успел получить в Змееграде, офис в Нижней Тарове был убыточным, причем нес большие потери. Никаких особых предприятий или чего-то подобного здесь не было. Просто проходной филиал, который должен был отвечать за логистику и все. Но при всем при этом здание было громоздким и вычурным. Народа работало много, и закрываться или сокращаться филиал не желал. Почему так происходит, я смутно догадывался. Ведь все это только по бумажкам, дабы удобнее списывать товар или черный нал. Честно говоря, не до конца понимал, как бандитам все это удается. Вот Саша и Леша в этом отлично разбирались. Собственно, они мне и маякнули о том, что следует сюда заглянуть. Тем более я давно откладывал поездку к Сергею, так что... «Ты же говорил, что все это фикция», — удивленно произнесла Люда, когда таксист высадил нас в нужном месте. «Сам не ожидал, если честно», — в тон ей пробормотал я. «А дело в том, что когда мы приехали к филиалу, то оказалось, что здание правда на месте. Ровно такое, как изображено на фото. То есть громадное, два этажа, но довольно длинное. К тому же вокруг простирался зеленый парк, и пусть дорожки из белой плитки успели покрыться грязью и мусором, все же не следят за этим, но все равно казался привлекательным. Да и сам фасад, который на фото выглядел словно безвкусное желание старого мажора, в действительности оказался весьма элегантным». «М-да», — хмыкнул я под нос, — «неожиданный поворот. Хотя тогда же интереснее». «С чего вдруг?» — не поняла Люда. «Все просто. Я взял ее за руку, и мы двинулись по тротуару. Если у них такие убытки, на здание это все равно отгрохали, значит, здесь крутятся большие деньги. Точнее, крутились, пока во главе стоял Торняков. Теперь-то местным директорам придется хорошенько потрудиться, чтобы объяснить, откуда на все это они взяли деньги. Признаться, изначально я считал, что все фото и документы – просто мыльный пузырь, чтобы отмыть деньги. Мол, на стройку потратили столько, на облагораживание ежемесячно – вот столько и так далее. Но сейчас даже боюсь представить, насколько сильно обнаглело здешнее начальство. И совсем скоро мы это выясним.